Дело не в воровстве, а в тайне, которую мы должны разгадать. Они наспех добили ужин и покинули бар. Как только они оказались на улице, Боб, не задумываясь, вызвал транспорт. Капсула тут же спустилась к ним. Усевшись в нее, Марк уставился в одну точку невидящим взором, стараясь осознать, что же вообще происходит. Как так вышло, что он собирается выкрасть что-то со своей работы? Даже если они просто оцифруют книгу и вынесут данные, это можно будет расценить как шпионаж, и тогда пиши, пропало. Мысли начинали путаться, и Марк сам не заметил, как провалился в сон. И вот Марк сидит за столиком трактира где-то в районе трущоб, и вокруг его лучшие друзья, и они жадно уничтожают запеченного поросенка и жгучий алкоголь. Он спокоен и весел, ведь только что он совершил абсолютно невозможное. Он, и никто иной, смог украсть главную реликвию культа черной руки прямо из-под носа стражей. Он переводит затуманенный взор от одного лица на другое и узнает каждого, всех их, он знает с детства. Вот сидит бородатый великан с огромным пузом и длинной черной бородой. В нем, наверное, больше 2,5 метров, но Марк, дружески, дергает его за бороду и просит подлить выпивки. И толстяк, ничуть на него не обижаясь, тянется за кувшином и подливает своему другу, отпуская в его сторону какую-то непристойную шутку. С другой стороны от Марка сидит высокий, худощавый, светловолосый человек с совершенно бесстрастным видом. Его голубые глаза холодны как лед, а взгляд пронзительный и жестокий, но Марка ничуть это не смущает. Он рассказывает ему какую-то забавную историю, положив ему руку на плечо и притянув поближе. Марк смеется, а светловолосый человек лишь сдержанно кивает и односложно отвечает Марку. Марк пнул под столом человека, сидевшего напротив и уже клюющего носом над своим стаканом с огненным напитком, и тот, вздрагивая от неожиданности, подскакивает на месте, и лишь поняв, что в кругу друзей, опускается назад на стул. Сердито ворчит на Марка, но совершенно не злится на него. Человек этот был невысокого роста, с кучерявыми длинными волосами, почти полностью скрывающими его лицо. Марк знает точно, что этот парень самый лучший карманник на Великой Рыночной площади, а может даже и самый лучший в мире, и что именно он когда-то очень давно научил Марка, как правильно опустошать карманы зазевавшихся прохожих. Марк продолжает пить, все больше входя во вкус и совершенно забывая обо все на свете, как вдруг его взгляд останавливается на красивой девушке с короткими огненно-рыжими волосами. Она смотрит на него укоризненным взглядом, а он лишь виновато смотрит на нее. Марк вспоминает, что именно эта красавица и подбила его выкрасть сокровища монахов и даже посулила за него хорошую цену. «Приятно видеть тебя снова, Рита», — говорит Марк заплетающимся языком. «Не ожидал, что ты так скоро объявишься. У меня было к тебе дело, но вижу, что ты совсем забыл о нем», — сердито отвечает красавица. «Я ничего не забыл». Марк резко поднимается со стула, но ноги его подводят, и он угрожающе пошатывается. «Сейчас выйду проветриться и буду как новенький», — заверяет тот и направляется к выходу. Позади раздается взрыв хохота, и лишь светловолосый парень провожает Марка бесстрастным взглядом. И вот он выходит наружу и вдыхает великолепный ночной воздух, который немного отрезвляет его. «Марк, наше дело не может ждать», — снова послышался голос девушки. «Это очень важно». Но вместо ответа Марк лишь открыл глаза и понял, что капсула достигла пункта назначения, и Боб пихает его в бок, стараясь разбудить. «Марк, проснись уже, наконец, мы давно на месте, а я все никак тебя не растолкаю. Не думал, что ты так много выпил. Все в порядке», — отозвался Марк и решительно вылез из капсулы. Они были в нескольких домах от входа в архив и уже могли разглядеть вход, как неожиданно Боб толкнул Марка в переулок и силой заставил его пригнуться. «Ты что вытворяешь?» — запротестовал тот, но друг приложил палец к губам и шикнул на него. «Смотри», — сказал Боб, указывая на двери архива. Возле нее стояло 2 высоких человека в черных костюмах на молнии, застегнутые под самое горло. Они стояли неподвижно и немигающим взором смотрели куда-то вдаль. «Кто это такие?» — изумленно спросил Марк. «А главное, что они тут делают?» «Неверный вопрос», — поправил его друг. «Никто, а что? Это охранные дроны, киборги службы безопасности. А вот что они тут делают, совершенно очевидно. Охраняют все входы и выходы». Марк наградил друга вопросительным взором, но тот сделал вид, что не заметил. «С чего ты взял, что это не люди?» «Я читал про таких», — ответил Боб и, стараясь сменить тему, продолжил. Надо обойти их с черного хода. Ты спятил. Марк сегодня просто не узнавал своего друга. Бросаем все и расходимся. Не мели чепухи. Отмахнулся Боб. Наверняка это очень интересная книга, раз вокруг нее столько шума и я просто не могу себе позволить упустить этот шанс. И тебе не позволю. Идем. Боб потянул Марка за собой в переулок, но и там их ждало разочарование. У заднего входа стоял еще один точно такой же истукан. «Видишь», — облегченно сказал Марк, — «нам не пробраться внутрь. Давай лучше вернемся в бар и выпьем еще». «Ерунда», — неумолимо продолжал Боб. «Я оставил открытым окно возле своего стола. Залезем в него». Марк лишь вопросительно уставился на друга, но тот, не объясняя ему ничего, потащил его в другой переулок, обходя жуткого сторожа. Окно и правда оказалось открыто, а внутри было пусто и темно, и Боб чуть ли не силой втолкал Марка внутрь, а затем и сам за ним полез. И вот они оказались на работе охраняемой, непонятно откуда взявшейся элитной охраны, и Марк был весь как на иголках. Он уже не понимал даже, зачем вообще согласился на эту авантюру, но Боб лишь продолжал его увлекать за собой, неспешно пробираясь к кабинету мистера Свита. Марк был готов ко всему, но новый сюрприз застал его врасплох. Неожиданно в зале загорелся свет, и двери кабинета старика начали медленно открываться. Боб, в отличие от Марка, ничуть не растерялся, и молниеносно схватив друга за руку, спрятался за первым попавшимся рабочим местом. «Тише!» – шепнул он Марку. Дверь открылась, и из нее вышли двое. Мистер Свит весь красный, с несчастным видом, и та самая девушка, которая еще утром устраивала допрос. Она была абсолютно спокойна и решительно смотрела на старика. «Мистер Свит», — начала она, — «я в который раз уже у вас спрашиваю и жду от вас честного ответа. Откуда у вас взялась эта книга? Я же вам уже отвечал», — взмолился старик. «Ее просто подбросили в мой кабинет. Я не знаю, откуда она взялась. Я же сам вас вызвал. Я сам вам сказал, что у меня эта книга. Зачем, по-вашему, мне доносить на самого себя? Откуда мне знать?» Девушка демонстративно передернула плечам. «Может, вы просто запаниковали, или просто решили выйти из игры, пока еще живы?» На Свита было жалко смотреть. Никогда прежде Марк еще не видел своего начальника таким подавленным. «Мистер Свит, не стоит играть со мной в игры», — безжалостно продолжала женщина. «Никто просто так не разбрасывается столь ценными книгами. Я уж не говорю о том, что их совершенно невозможно достать. Должно быть, кто-то из сотрудников нашел ее в архиве. Не говорите глупостей. Эта книга не могла попасть к вам в архив с горой хлама, который вы каждый день тут разбираете. Я даже не знаю, чем так важна эта книга», — взмолился старик. «Естественно, вы не знаете. Иначе мы бы разговаривали с вами в управлении службы безопасности, а не ждали тут, когда за ней кто-нибудь явится». Мистер Свит совсем сник. Еще никогда он не выглядел настолько старым. Казалось, что с каждой минутой он становится старше на несколько лет. «Вам нехорошо, мистер Свит», — презрительно поинтересовалась девушка. «Все в порядке», — чуть дыша отвечал старик. «Может, вы хотите уйти?» — продолжала Александра, надвигаясь на старика. «Покинуть это место и пойти домой. Лечь там в свою кровать и как следует отдохнуть». «Нет, что вы, у меня все хорошо», — задыхаясь, ответил старик. «Вот и славно, мистер Свит. Значит, сейчас мы с вами снова вернемся в ваш кабинет и будем ждать. И погасим, наконец, этот чертов свет, которым вы всех нас так выдаете. Как будто охрана у дверей нас не выдает», — недовольно проворчал старик. «Вы что-то сказали, мистер Свит?» Взгляд девушки впился в старика, и тот совсем скис. «Нет, что вы», — сказал старик, и они вернулись в кабинет. Стало темно и тихо. Марк слышал, как стучит его сердце, и ему казалось, что каждый его удар подобен грому. Дышать было тяжело, а заставить себе пошевелиться еще труднее. Он заставил себя перевести взгляд на своего друга и ужаснулся. Боб улыбался, как ни в чем не бывало. Он смотрел на побелевшее лицо Марка и наслаждался каждой секундой. «Становится все интереснее», — ликовал он. «Надо уходить», — едва слышно прошептал Марк. «У меня есть идея получше», — сверкнув глазами, ответил Боб. «Мы заберем у них книгу. Точнее, ты заберешь. Я», — опешил Марк. «И как я, по-твоему, это сделаю? Сиди тут и смотри», — сказал Боб, поднимаясь на ноги и поднимая со стола увесистый дырокол. «Что ты задумал?» — в ужасе шептал Марк, но Боб его уже не слушал. С силой он запустил злосчастный дырокол, и стекло вдребезги разлетелось, а после этого Боб ринулся к окну. На шум тут же выскочили Свит и Александра. Убедившись, что его заметили, Боб скрылся в окне. Его надо срочно задержать. Процедила девушка с ненавистью, уставившись на мистера Свита. Затем, воспользовавшись связью, она отдала четкий приказ. Единицы 1, 2 и 3 объявляю перехват и преследование подозреваемого. Крупный мужчина покинул здание архива через разбитое окно. Задержать живым. Разрешено применение штатного вооружения. Затем она повернулась к старику. Вы его разглядели. Узнаете его. Простите. Мистер Свит снова сник. Казалось, что он даже стал ниже ростом. Я не смог его разглядеть. Он стоял к нам спиной. Черт бы вас побрал. Взъелась Александра. Идемте на улицу. Скоро его доставят. Тогда и рассмотрим. Они вышли на улицу, а Марк по-прежнему не мог справиться с собой. Он никак не мог заставить себя подняться на ноги или хотя бы просто осмотреться. Он словно прирос к своему укрытию, превратившись в еще один предмет интерьера. Наконец, в темноте и тишине он смог успокоиться и встать. Вокруг никого не было. Видимо, все свои силы они бросили на поимку Боба и даже старика Свита прихватили с собой. На ватных ногах Марк поковылял в кабинет своего начальника. На столе, там же, где и была утром, лежала раскрытая книга. Словно завороженный, он подошел к столу и взял книгу в руки. Заголовок гласил «Тени Вавилона». Марк сгреб книгу в охапку и ринулся к разбитому окну. Сам не заметил, как он выбрался наружу и побежал, не разбирая дороги. Мимо мелькали дома и переулки, освещаемые светом летающих шаров. Городской парк Марк преодолел на одном дыхании, и лишь добежав до небольшого озера в самой дальней части парка, упал на спину, сжимая книгу, и уставился в небо, тяжело дыша и задыхаясь от усталости и волнения. Прошло не меньше часу, прежде чем к нему вернулась способность соображать, и Марк понял, что он лежит в парке с книгой в руках и смотрит в звездное небо. Ему стало смешно, непреодолимо весело и, набрав полную грудь воздуха, он рассмеялся. Звонкий, раскатистый смех наполнил все вокруг, но Марка это совершенно не заботило. Ему было так хорошо, так спокойно, что он совершенно расслабился. Марк пролежал так еще очень долго, но, в конце концов, он замерз и нашел в себе силы подняться и поплелся домой. По пути к дому на его планшет пришел вызов, и Марк машинально ответил. «Ну что, бегун?» – раздался веселый голос его друга. «Я только и видел, как ты бежал с книгой в обнимку». Марк почувствовал, что с сердца свалился невидимый камень, который он даже не осознавал. «Рад, что с тобой все в порядке. Ты уже читал книгу?» – спросил Боб. «Не успел еще. Я еле смог перевести дух», – посетовал Марк. «Я совершенно не приспособлен к таким нагрузкам. Не мели чепухи, ты отлично справился». «Но, Марк», – голос Боба стал необычайно серьезным. «Обязательно загляни в книгу, как только у тебя появится возможность. Не тяни с этим, ладно?» «Хорошо», – откликнулся тот. «Вот и славно». Боб снова повеселел. «Мне очень интересно, что там. Не каждый день удается стащить какую-то древнюю, да еще и запретную книгу. Так что я на тебя надеюсь. Завтра на работе расскажешь». «На работе». Марк совсем забыл, что ему предстоит еще вернуться на службу. Ему казалось, что мир уже не будет прежним, не будет таким, каким он был раньше, и мысль о том, что все должно остаться как было, пугала его до жути. Разве сможет он сделать вид, что ничего не было? Ну а где же еще? Ладно, до завтра, чемпион. До завтра. Эхом откликнулся Марк. Глава 3. Расколотая жизнь. Марк вернулся домой, когда солнце уже поднималось из-за горизонта. Бросил книгу на стол и открыл ее. На первой странице была уже привычная надпись «Тени Вавилона» и чуть ниже подпись «Хроники». Марк перевернул страницу и замер. Книга была абсолютно пуста. Ни единого слова не было написано на этих истрепанных временем страницах. Он судорожно начал листать книгу, но страницы оставались пусты, пока, наконец, он не достиг середины книги. Там была та самая картина, которую показывал Боб. Город, с великой башней в центре. Под картинкой была подпись «Великий Вавилон». Марк долго рассматривал картинку, но так ничего не поняв, закрыл книгу и рухнул на кровать. Лишь только голова его коснулась подушки, он провалился в глубокий и беспокойный сон. Марк снова идет по каменным улицам города. В лицо ему дует приятный, теплый, ночной ветерок, а за руку его ведет та самая рыжеволосая Рита. Он расслаблен, а голову еще туманит недавно выпитый алкоголь. «Почти пришли», — говорит эта девушка, и Марк добродушно улыбается ей. Скоро ты получишь все, что тебе причитается за твои хлопоты. И деньги, и кое-что еще. Она загадочно улыбается, и Марк почему-то безоговорочно верит ей. Было непросто украсть его из храма, говорит Марк, явно подзадоривая девушку. Поэтому ты и получишь особую премию. Скажи, а зачем тебе эта безделушка? Беззаботно спрашивает Марк. И почему ее так охраняли? Мы же договаривались. Пожурила его девушка. Никаких вопросов. А я и не задавал никаких вопросов. Но сейчас дело уже сделано, и мне просто интересно. Что же я украл для тебя? Неужели ты хочешь знать именно это? Девушка состроила обиженное лицо и надула губки. Неужели, какая-то безделушка тебе интереснее меня? Ни в коем случае. Решительно заявил Марк. Я просто пытаюсь убить время, пока мы идем по этим скучным улицам. Потерпи, мы уже почти на месте. С этими словами девушка поворачивает в переулок и вскоре открывает дверь невысокого дома. Дом был добротный, сделанный на совести из кирпича и глины, и когда девушка зажгла свечи и осветила помещение, то Марк заметил, что мебели в доме тоже почти нет. Лишь кровать, стол, один стул и старый покосившийся платяной шкаф. «И ты тут живешь?» – удивленно спросил Марк. «Конечно нет», – рассмеялась девушка. «Просто одно из моих убежищ. У меня полно таких домов в Вавилоне». Марка смутило, как сказала эта девушка. Особенно слово «Вавилон» почему-то неестественно резало слух. Странно. Раньше название города не вызывало в нем никаких эмоций. «Подожди меня тут». Рита вышла в другую комнату, а Марк уселся на кровати и печально оглядел помещение. После беглого осмотра он решил, что хотя его убежища пусть и не очень многочисленны, но все же организованы с большим комфортом. Наконец, Рита вернулась. В ее внешности произошли разительные перемены, и Марк, не оставшись равнодушным, встал с кровати и пошел по направлению к ней. Она была просто великолепна, а из одежды на ней было лишь полупрозрачное легкое платье. Руки она держала за спиной, и как бы стесняясь его, смотрела в пол. Марк приобнял ее за плечи, но, не успев ничего предпринять, почувствовал острую боль в груди. Он отшатнулся от нее и с удивлением обнаружил, что у него из груди торчит резная рукоять кинжала, по которой струится красная кровь. «Прости, Марк», – печально ответила девушка, – «но свидетелей остаться не должно». Марк смотрел, как вместе с кровью его тело покидает жизнь, но все равно скривился в злорадной усмешке. «Ты никогда его не найдешь», – процедил он. «Неужели ты думаешь, что я потащил его с собой?» Марк упал на пол. Он смотрел на унылый потолок этой жалкой лачуги. Ему стало холодно, он почувствовал, что очень устал, что он очень хочет спать и уже не в силах сопротивляться. «Где оно?» Девушка схватила его за грудки и с силой трясла, но вместо ответа Марк лишь улыбнулся и с презрением посмотрел на нее. «Отвечай мне, где оно?» «Попробуй, поищи», — ответил Марк и с хриплым смехом провалился в холодную и черную бездну. Он проснулся с криком в своем собственном доме, судорожно ощупывая себя, стараясь убедиться, что он цел и что холодное лезвие кинжала, пронзившее его грудь, лишь приснилось ему. Марк не обнаружил на себе ни единой царапины, но грудь нестерпимо пылала, а все его тело и кровать вокруг него была перепачкана кровью. Марк в панике соскочил с кровати на пол, и небольшой металлический предмет, оказавшийся тем самым злосчастным кинжалом, брякнулся на пол вслед за ним. Резные узоры изогнутого лезвия, словно насмехаясь над ним, переливались в темноте. Дезинфекция первой ступени. В панике сорвался Марк. В то же мгновение кровать вспыхнула, словно в нее ударила молния, и стала абсолютно чистой, не оставив ни капли красной крови на своей поверхности. Марк хватал ртом воздух, задыхаясь. Он совершенно ничего не понимал и лишь слышал удары сердца, размеренные, неторопливые, но очень громкие. Удар за ударом отдавались у него в голове. Сначала он принял их за собственное сердцебиение, но уже спустя несколько секунд он понял, что его собственное сердце колотится о ребра как сумасшедшее, а размеренный стук идет у него из-за спины. Именно там, на столе, лежала злосчастная книга. Марк застыл, не решаясь повернуться, но загадочный стук словно звал его. Марк зажмурился, надеясь, что этот стук прекратится, но тот был непреклонен и, в конце концов, Марк обернулся. Книга, лежавшая на столе, преобразилась до неузнаваемости. Вместо твердого переплета она была покрыта кожей, через которую проходили уродливые швы, стягивающие куски воедино. Она словно была живой. Марк не мог отвести от нее взор и медленно к ней приближался. Ему было страшно, он так хотел просто сбежать, но вместо этого делал шаг за шагом. И вот он уже стоит над книгой и смотрит на нее, не решаясь прикоснуться, как вдруг на обложке книги внезапно открылся глаз и уставился прямо на Марка. В этот миг книга открылась и на первой странице крупными буквами, словно их кто-то выжигал, буква за буквой, медленно появилась надпись, и узрел он истину. Истина та была столь ужасна, что взор его не выдержал и обратился во тьму, дабы не видеть этот свет. Марк отпрыгнул от стола, словно ужаленный и резко развернулся, надеясь сбежать от книги, но как только он повернулся, то обнаружил, что стоит на самом краю площадки. Ветер ударил ему в лицо и Марк, попятившись, упал назад и очень больно ушиб копчик. Под ним оказалась каменная плита из желтоватого камня, а не мягкие полы его квартиры. На четвереньках Марк подполз к самому краю площадки, и от высоты у него закружилась голова. От того, что он увидел, едва не потерял сознание, хотя причиной тому была вовсе не высота. Перед его взором открылся вид на город, знакомый ему по снам. Узкие улочки и рыночная площадь, трущобы и злосчастный храм, он был уверен, что в разноцветной череде крыш сможет отыскать даже трактир, в котором недавно выпивал со своими друзьями, а сам он был почти на самой вершине той самой башни, пронзающей небеса. «Этого не может быть!» — хриплым голосом прошептал Марк. «Что происходит?» Но вместо ответа, он увидел поднимающееся из-за горизонта красное солнце. Город, который он видел лишь во сне, просыпался и, как бы сильно Марку не хотелось сейчас проснуться вместе с ним, он понимал, что уже не спит, и ветер, неудержимо хлеставший его ледяными плетями по лицу, был тому ярким подтверждением. Но прежде чем Марк ударился в панику, он снова услышал знакомый стук, стук сердца, принадлежавшего книге. Он становился все громче и громче, нарастая с каждым ударом, и вот когда Марк уже не мог терпеть его гул, он зажмурился. Звук моментально исчез, а книга приняла первоначальный потрепанный вид, за одним лишь исключением. На первой странице красовалась потертая от времени надпись, и узрел он истину. Истина та была столь ужасна, что взор его не выдержал и обратился во тьму, дабы не видеть этот свет. Марк снова находился в своей квартире, и там, где только что была обзорная площадка, красовалась привычная стена его квартиры. Недоверчиво, с опаской Марк прикоснулся к книге, но не почувствовав ничего необычного, осмелел и пролистал остальные страницы, но они остались безмолвны. Словно завороженный Марк смотрел на пустые страницы и едва не подскочил от зазвонившего будильника. Часы сообщали ему, что пора просыпаться и собираться на работу. Судьба не собиралась щадить несчастного Марка, подбрасывая ему все новые трудности. Едва справившись с собой, он все же привел себя в порядок. От еды он решительно отказался, ведь после таких приключений кусок в горло не лез. И вот уже практически покинув свой дом, Марк задел ногой сверкающий кинжал, все это время терпеливо дожидавшийся на том самом месте, куда упал. Новая волна эмоций захлестнула Марка, он схватил его с пола и метнулся к окну, намереваясь выкинуть ненавистную железяку, но в какой-то момент замер и вместо того, чтобы выкинуть его, положил за пазуху и ушел на работу. Словно в забытии Марк добрался до своего рабочего места. Он не разбирал дороги и совсем не смотрел по сторонам, и потому совершенно не заметил своего друга, активно жестикулирующего ему с другого конца рабочей зоны. Боб уже хотел сам подойти к Марку и пробирался через зал, но путь ему был отрезан Александрой, и Бобу ничего не оставалось, как вернуться на свое место. Она снова была у них в архиве и сейчас пристально смотрела на возившегося с какой-то ветхой книгой Марка, но тот совершенно не обращал на нее никакого внимания. Александра громко, демонстративно покашляла, но и это Марк оставил без внимания, с головой уйдя в собственные мысли. «Мистер Робер», громко и четко произнесла Александра, и Марк слегка подскочил на стуле. «Простите, я вас не заметил», промямлил он. «Доброе утро», притворно отозвалась Александра. «Доброе утро. Чем я могу быть вам полезен?» Марк отложил книгу и красными опухшими от бессонной ночи глазами уставился на Александру. «Думаю, можете, мистер Робер». Девушка улыбнулась и указала на кабинет мистера Свита. «Прошу вас проследовать в мой кабинет. Я думал, это кабинет мистера Свита», удивился Марк, но девушка улыбнулась и ответила: «Больше нет. С сегодняшнего дня я ваш непосредственный руководитель, и согласно должностной инструкции вы обязаны мне подчиняться. А теперь прошу вас пройти в мой кабинет». «Да, мэм», — откликнулся Марк и уже встал из-за стола, но девушка его остановила. «Обращайтесь ко мне, госпожа Белова», — повелительно произнесла она. «Как скажите, госпожа Белова». Марк чувствовал на себе лишь незначительную долю давления этой властной девушки, и он уже сочувствовал старику Свиту, испытавшему гнев Александры в полной мере. Как только они оказались в кабинете, девушка незамедлительно перешла в наступление. «Мистер Роббер, где вы были вчера ночью?» «Пил». Не задумываясь над ответом, выпалил Марк, и от удивления Александра приподняла одну бровь. «Пили». «Один». «Нет, нет, что вы». Марк немного замялся. «Я был в баре с Бобом, он тоже тут работает. Если честно, я вчера прилично перебрал. Сегодня в 5 часов 31 минута была задействована вами система дезинфекции первой ступени, не так ли?» «Совершенно верно». От волнения Марк уже начал покрываться потом, но пытался не подавать виду. «Позвольте спросить, зачем вам понадобилась дезинфекция самой высокой ступени? Не похоже на обычную уборку, и даже на нездоровую любовь к чистоте не тянет. Ну». Марк снова замялся и заслужил гневный, неодобрительный взгляд Александры. «Мне приснился кошмар», — ляпнул Марк первое, что пришло ему в голову, лишь бы не затягивать столь гнетущую паузу. «Кошмар», — снова удивилась девушка. «Да, знаете, вскочил посреди ночи и еще не до конца проснулся и активировал дезинфекцию». «И что же вам снилось?» — допытывалась она, не сдаваясь. «К счастью, не помню», — слукавил Марк. «Я вообще не очень-то запоминаю сны». «Хорошо». Девушка встала из-за стола, обошла его и облокотилась на него напротив Марка. «Позвольте кое-что рассказать вам, мистер Роббер. В отличие от вашего друга Боба, вы производите хорошее впечатление, поэтому я возлагаю на вас большие надежды». Марк смотрел на нее не мигая, а девушка продолжала. «Вчера ночью из архива была украдена некая книга». Она вопросительно посмотрела на Марка. «Зачем кому-то красть книгу?» «О, а это самое интересное. Украли ту самую книгу, которую вчера показали всему вашему отделу. Вы ведь помните эту книгу, мистер Роббер? Вы имеете в виду книгу, которую вчера мне показывали?» Марку страшно хотелось просто сбежать, но он заставлял себя сохранять спокойствие. «Именно, мистер Роббер. Видите ли, книга эта вовсе не проста. Она сводит людей с ума. Да так, что ни одна известная нам методика не позволяет привести ее жертв в норму». По спине у Марка побежали мурашки, он и сам заподозрил себя в безумии, когда увидел чудеса этой книги. «Поэтому очень важно ее найти. Вы понимаете меня, мистер Роббер?» «Да, госпожа Белова, но я не верю в существование таких книг». «Поверьте, мистер Роббер, существуют и еще и не такие вещи». Александра смотрела на Марка так, будто хотела просверлить его взглядом. «Мистер Роббер, мы знаем, что вчера ночью ее украл один из работников архива. И поверьте мне, мы его найдем. Поэтому, если вам есть что сказать, прошу вас с этим не затягивать. К сожалению, мне нечего вам сообщить», — упрямился Марк. «Очень жаль, мистер Роббер. Вы можете быть свободны». Марк вышел из кабинета и на ватных ногах доковылял до стола. Мысли путались, упорно не желая складываться в единую картину. Он размышлял над словами Александры о том, что книга сводит людей с ума. Неужели он уже попал под ее действие и действительно сходит с ума? Машинально он нащупал кинжал, спрятанный за пазухой, и, тряхнув головой, отогнал назойливую мысль. На стол грохнула стопка книг, моментально вырвав Марка из раздумий. Он поднял голову и увидел Боба, который уставился на друга вопросительным взглядом. «Я тебе принес книги на обработку», — беззаботно пояснил Боб и, расплывшись в улыбке, добавил. «Ладно тебе меня взглядом сверлить, рассказывай, что ты ей там наплел». «Что?» — озадаченно ответил Марк. «Ну не тяни, она же спрашивала тебя, где ты был вчера ночью». «Да». «И что ты ей ответил?» С лица Боба не сползала веселая азартная улыбка, он наслаждался каждой минутой их общей затеи. «Сказал, что вчера напился с тобой в баре». «Фух», — выдохнул Боб. «Я ответил ей так же». Боб придвинулся к Марку ближе и сказал едва слышно. «Ты читал ее?» «Заглядывал внутрь. Знаешь, с этой книгой все не так просто, как кажется». Марк замолк, стараясь подобрать слова. «Знаешь, мне кажется, что я схожу с ума». «Брось, если в этом мире все дружно начнут сходить с ума, то ты будешь последним, с кем это случится. А теперь выкладывай, Что произошло? Не здесь. Марк осмотрелся по сторонам. В дальнем конце парка есть старое озеро. Знаешь его? Не думаю. А что? Встретимся там в 10. Я думаю, лучше всего будет все показать, чем 10 раз рассказывать. Марк невольно коснулся кинжала, и от Боба этот жест не укрылся. Что-то интересно принес, можно сказать и так, но об этом после. Мистер Робер, мистер Хансен, о чем это интересно знать вы перешептываетесь? Боб выпрямился по струнке и отчитался раньше, чем Марк успел понять, что же произошло. Всего в нескольких метрах от них стояла Александра, крайне недовольная их поведением. «Госпожа Белова, я принес Марку книги для срочной обработки. Он наш лучший специалист, и я хотел попросить его сделать это за меня. А почему же вы сами не в состоянии справиться с этой работой, мистер Хансен?» Девушка прищурила глаза, сверля Боба взглядом, но ему было все равно. На его невозмутимой физиономии не дрогнул ни один мускул. «Потому, что, как я уже сказал, Марк наш лучший специалист, мне никогда не угнаться за его скоростью. И что же в этих книгах такого срочного?» Иронично осведомилась Александра. Боб слегка покраснел и ответил: «Видите ли, я должен был вернуть их в архив еще на прошлой неделе, но не успел закончить работу вовремя, и книги у меня завалялись, скопились и, слава богу, что не затерялись. Вы будете оштрафованы. Как можно так небрежно относиться к вверенным вам книгам?» — выпалила Александра. Не дожидаясь ответа, она развернулась и быстро направилась в свой кабинет. «Думаешь, ее задержка разозлила?» — с надеждой спросил Марк. «Боюсь, что все-таки я», — ответил Боб и тоже, развернувшись на 180 градусов, ушел в сторону своего стола. Впрочем, книги остались на столе у Марка, и дата сдачи у них была действительно просрочена. Марк вздохнул, окидывая взглядом подкинутую другом работу, и решительно взял книгу сверху стопки. Марк приступил к работе и совершенно забыл о времени, провозившись с ними до самого конца рабочего дня. Как только появилась возможность, Марк выскочил с работы одним из первых, вихрем обгоняя недоумевающих коллег. Дома он решил переодеться в менее приметную одежду, и пока он возился, злополучная книга с грохотом упала на пол и раскрылась. Вчерашняя надпись бросилась в глаза Марку, но поразил его следующий лист. На нем красовалась красочная иллюстрация, на которой был изображен человек, стоящий на балконе высоченной башни, вцепившийся в колонну и осматривающий город в лучах восходящего солнца. Марк невольно вздрогнул, вспомнив себя на краю пропасти. Он подобрал книгу и стал ее листать, но прочие страницы остались безмолвны. Марк со злостью пихнул книгу в сумку и, перекинув через плечо лямку, вышел из дома. Марк уже был в парке, когда снова услышал стук сердца, и, казалось, даже ощущал его через плотную ткань сумки. Удар за ударом отдавался в голове Марка. Он решительно достал из сумки вновь преобразившуюся книгу и раскрыл ее. На очередной странице проступала новая надпись, и шагнул он на тропу неизведанную. И был тот путь коварен и тернист, и вел тот путь к дому чудовища, знавшего о нем больше, чем он сам о себе. А на правой странице уже красовалась новая иллюстрация. На ней было помещение роскошного храма, в центре которого была женщина со змеиным хвостом вместо ног. На голове у нее была высокая корона с маской, закрывающей глаза. Одета она была в красные полупрозрачные одежды, а на коленях, прямо перед ней, стоял человек и смотрел на нее. Марк, выронив книгу из рук, с ужасом осознал, что находится он уже не в парке. Вокруг него был густой лес и лишь одна тропа, ведущая из густых зарослей в не менее густые заросли. Марк зажмурился, надеясь, что все вокруг ему просто мерещится, но все было тщетно. Мир не хотел меняться по его прихоти. Со злостью он схватил книгу и запихал ее в сумку. «Кажется, эта книга и вправду сводит с ума», — обреченно бубнил он себе под нос. «Возможно, стоило сразу вернуть ее этой Беловой, а еще лучше не лезть в это дело вовсе». Марк размышлял и сам не заметил, как пошел по тропе, повинуясь ее причудливым поворотам. Лес становился все гуще, а на улице уже совсем стемнело. Небо покрыло череда ярких звезд, весело сверкая в ночном небе. Марк застыл на месте и уставился в небо. Никогда не видел ничего подобного. Вырвалось у него: «Звезд из верхнего города не видно. Из-за атмосферного поля, меняющего погоду, совершенно не видно настоящего неба. Оно скрыто от глаз простых людей, а за пределы города Марк никогда не выезжал. Он первый раз смотрел на небо своими собственными глазами и не мог справиться с наполняющими его чувствами, но спокойно полюбоваться небом Марку не дали. Неподалеку от него послышалось какое-то шуршание, а затем и повсюду вокруг. Марк встрепенулся и моментально пришел в себя. У него в руке уже был кинжал, который он припрятал за пазухой. Он и сам не заметил, когда его достал, но сейчас это его совершенно не волновало. Со всех сторон послышалось рычание, загорелись фосфоресцирующие глаза в темноте и из леса начали показываться волки. Они были повсюду и обступали Марка со всех сторон. Кольцо медленно сжималось, и отступать было некуда. «Назад! Назад, животные!» — кричал Марк неистово, размахивая кинжалом и пятясь назад. «Прочь, пошли прочь!» Но волки его совершенно не слушали, зато отлично чувствовали его страх. Наконец, Марк уперся спиной в ствол большого дерева, которое окончательно отрезало ему путь к отступлению, но зато подарило отличный выход. Марк никогда прежде не лазал по деревьям, но под впечатлением от ситуации преодолел почти половину ствола, прежде чем понял, что он лезет на дерево. И когда осознал, что земля осталась далеко, а под деревом его ждет десяток голодных волков, крепко-накрепко вцепился в ствол дерева, как будто он ему был родным и он очень давно его не видел. Марк сидел на дереве, волки под деревом. Видимо, достигнув компромисса и решив, что они с волками никуда не спешат, все дружно уснули. Волки, дожидаясь, свой ужин, а Марк вымотанный событиями прошедших 2 дней и практически бессонной ночи. Марк проспал на дереве до утра, открыл глаза и, увидев, что сидит на дереве, вцепился в ствол с новой силой. Волки тоже никуда не делись и мирно спали под деревом. Марк безнадежно вздохнул, но все же, сообразил, что надо убираться, пока у него есть хотя бы призрачный шанс на спасение. Он перебрался со своего дерева на соседнее, а с него еще на одно. Наконец, таким образом, он добрался до самой тропы. Волки остались немного в стороне, но как только он спустился вниз, они тут же проснулись. Марк никогда прежде не занимался спортом, но в это утро пробежки было не избежать. Удивительно, как много вещей может сделать человек впервые, лишь только сменив привычное окружение. Марк бежал по тропе, подгоняемый волками, и уже совсем выбился из сил, когда выбежал на большую поляну. Впереди был обрыв, на котором расположился роскошный храм, напоминающий уменьшенный Тадж-Махал. Не раздумывая, он вломился внутрь и захлопнул за собой дверь, выталкивая протиснувшуюся волчью пасть. Наконец он был в безопасности. Дверь захлопнулась, и Марк, прислонившись к ней спиной, сполз на пол.